На самом деле относится граница запредельная, она непознаваема, она не имеет ни начала, ни конца, она не рождается и не умирает. И поэтому вы не можете познать жизнь, не можете овладеть ею. Хотя, конечно же, имеете огромное количество представлений о том, что такое жизнь. Один считает, что это успех, другой – деньги, третий хочет стать бизнесменом. Но все это лишь ваши мелкие, фальшивые идеи относительно жизни. Сама же жизнь безгранична и непознаваема. This life has no condition, therefore it is divine. Divinity means no difference. И в этой жизни нет никакого разделения, потому что жизнь божественная, а божественное значит отсутствие разделения. This life is divine. This life is intelligence, Chaitanya. Это жизнь божественная, это жизнь разум, читания. Intelligence is neither yours nor mine. It is everywhere, like atmosphere. We are sharing the same atmosphere for breathing, whether we are in Russia or in India. The same intelligence is already available in this body. But it is dormant because of the weakened activity of the eye. The same intelligence is everywhere in all these bodies. You never lost it. There is nothing to seek, nothing to find. It is there, but dormant because of the stupid activity of the separative side eye. The same intelligence. So, that is not private. Intellect is private. Intellect comes from the memory. Memory is the brain. And the brain is different in the different body with different registrations of experience and accumulation of knowledge. Different conditioning, these things are, this brain is private and the intellectual activity from this brain is private. But intelligence is not private, it is universal. It is the same in each human being, all these bodies sitting here. Разум не принадлежит никому, это не мой разум и не ваш разум. Он разлит везде. Это как атмосфера, которая присутствует везде. И она уже присутствует в вашем теле. Разум уже присутствует в вашем теле. Нечего искать, нечего находить, нечего хватать. Он присутствует как в теле говорящего, так и в каждом из ваших тел, из наших тел. Просто он спит и не может быть проявлен, замечен, не может действовать из-за глупой, фальшивой и мелочной деятельности ума, которая постоянно находится в движении. Разум же общий, совершенно одинаковый для всех, такой же в каждом теле, как и везде вокруг. Разум не имеет ничего общего с интеллектом. Интеллектуальная деятельность, конечно же, уникальна в каждом человеческом теле, принадлежит мозгу, и частью которой является память, ее уникальными, относящимися только к вам, регистрациями. Это интеллектуальная деятельность. Разум же не имеет ничего общего с этой частной интеллектуальной деятельностью. Он всеобщий, вселенский, разный везде, присущ всему. Because I'm sorry, I spoke too much. Is it possible to take care of everything? Congratulations. Stored up as knowledge in the memory, and the brain has tremendous memory. Переживания, то, что случается с нами, накопленный опыт, накапливается, регистрируется в памяти. И это накопление опыта мы называем памятью. And the thought is response from memory. А мысль – это не что иное, как ответ от памяти. And this, as an impartial intellectual activity, is very good in technical world. И это без Христа.